Глава 11. На ближней даче новогоднего настроения почти не ощущалось, несмотря на дату 31 декабря. Разве что в зале в самом дальнем углу стояла небольшая елочка, заботливо украшенная лично Поскребышевым, которого хозяин на 2 дня отпустил в Москву встретить Новый год в кругу семьи. Иосиф Виссарионович за завтраком в своем кабинете читал свежую прессу. Молодая советская страна крепла, индустриализация развивалась семимильными шагами. Есть чем гордиться. Днепрогэс уже несколько лет как дает стране электроэнергию, по Беломоро-Балтийскому каналу курсируют пароходы, с конвейера Горьковского автомобильного завода сходят автомобили. Еще бы всякая троцкистская шваль под ногами не путалась, и было бы вообще замечательно. Да еще этому Гитлеру спокойно не сидится, зарится на Европу, а там, глядишь, и в СССР сунется. Вот бы поговорить с этим путешественником во времени, но он почему-то так и не вышел на связь. Хотя статья в «Правде» была опубликована почти 2 месяца назад. А он мог бы рассказать, что ждет нашу страну в ближайшие годы, будет ли война с немцами. Все эти документы с допросов наверняка лежат в сейфе у Ежова, равно как и вещественные доказательства из будущего. Если, конечно, все это не величайшая мистификация. Но кто бы посмел разыграть его, человека, шутить в присутствии которого побаиваются даже приближенные к нему лица? Либо это просто умалишенный. Эх, все же жаль, что никак не удается подобраться к сейфу Ежова. Это как в русской сказке об игле с Кощеевой смертью, которая запрятана в яйцо. Яйцо в утке, а утка в зайце. Чтобы добраться до сейфа, нужно проникнуть сначала в здание наркомата внутренних дел, а затем через приемную в кабинет Ежова. И везде охрана. Не устраивать же перестрелку в самом деле. А под наркома понемногу копают. Компромата и так уже немало, достаточно вменить превышение власти. Народ, когда кладывает в ласик, давненько ропщет, недовольный методами Ежова. Отправить его следом за Ягодой, а на его место поставить Лаврентия. Тот в Армении хорошо постарался этой осенью вместе с Маленковым и Микояном, проводя чистку в местных партийных рядах. За окном послышался шум мотора. По заснеженной аллее на территорию дачи въехал черный ЗИС-101, остановившись у парадного входа дачи. Из автомобиля сначала выбрались Власик и молодой человек в темном пальто. Затем выпрыгнула девочка 10 лет. Увидев их, Сталин улыбнулся в усы. Виделись они редко, поэтому каждый приезд Василия и Светланы был для него небольшим праздником. Сын и дочь постоянно жили на даче в Зубалове под присмотром экономки и охраны. Когда-то и он там жил, но после самоубийства жены бывать в Зубалове практически перестал, предпочитая ближнюю дачу рядом с Кунцевым. Через пару минут Василий и Светлана вошли в кабинет, следом в дверном проеме показался Власик. Дочь сразу кинулась к поднявшемуся из-за стола отцу, обняла, прижавшись щекой к его груди. 16-летний сын степенно подошел, пожал руку. «Растешь, с каждым годом все выше и выше», — с улыбкой сказал Сталин, касаясь плеча Василия, своей не сгибающейся в локте левой рукой. «Просто видимся редко, отец», — также не сдерживая улыбки, ответил сын. «Есть хотите?» «Да мы уже завтракали». «Может, прогуляемся тогда?» «Можно. Я с вами», — заявила Светлана. Вскоре они с сыном прохаживались по аллее, а Светлана и Власик неподалеку играли в снежки. Утром еще в темноте главную аллею чистили от снега свободные от дежурства красноармейцы, но 2 часа назад с неба стали плавно падать крупные хлопья, и сейчас снег приятно поскрипывал под ногами. Сталин по привычке был обут в сапоги из кожи мягкой выделки, Василий предпочитал ботинки. «Хорошо как», — думал генсек, спрятав правую руку под обшлаг шинели. «Тихо, снег идет. Дети вот приехали». «Как дела в школе?» — спросил он, наконец, Василия. «Ты же знаешь, тебе докладывает Власик. Зря он, что ли, для собрания в школу ходит?» — не без иронии ответил сын. «Он докладывает, что часто бываешь несдержанным. Однако учителя боятся на тебя жаловаться. Нужно себя держать в руках, сын. Даже если преподаватель не прав. Зато слышал, в спорте успеваешь». «Это да», — улыбнулся Василий. Еще с минуту гуляли молча, затем Сталин спросил. «Что, сын, по-прежнему хочешь стать кавалеристом?» «Да, отец», — твердо ответил Василий, взглянув в глаза отцу. «Это тебя Будённый все рассказами о конармии кормит? Что ж, твое решение. Хотя некоторые товарищи меня уверяют, что будущее за танками и авиацией». «Из танка или самолета шашкой не помашешь», — с ноткой мечтательности в глазах сказал Василий. Но и с шашкой на танк не наскачешь. Гуслями и жует. Кстати, скоро у тебя день рождения. Хочу сделать тебе подарок. И что ж ты мне подаришь? Подарок в том смысле, что приеду в Зубалово. В прошлом году не смог. На этот раз постараюсь выбраться. А уж что подарить, придумаем. А ты что хотел бы? Не знаю. Ладно, без подарка не останешься. А как там Артём? Почему не приехал? Примечание. Сергеев Артём, приемный сын Иосифа Виссарионовича Сталина. Его родной отец, революционер Федор Андреевич Сергеев, известный под подпольной кличкой Артём, основатель Донецко-Криворожской Советской Республики, погиб 24 июля 1921 года в катастрофе железнодорожного аэровагона. Мать после смерти мужа была главврачом созданного ею противотуберкулезного санатория близ Нальчика, председателем облздрава Кабардино-Балкарии, заместителем директора авиационного завода, директором текстильной фабрики, начальником медицинского управления госпиталей. Артём рос и воспитывался в семье Сталина наравне с другими детьми, был близким другом его сына Василия. Любопытно, что Артём и Василий появились на свет практически одновременно в одном роддоме. Почему он не приехал? Он с классом уехал на экскурсию на целый день. Ну, передавай ему привет. Спустя какое-то время отец спросил. Не надумали встретить Новый год со мной? Знаешь, у нас же там своя компания будет. Ты извини, отец, но мы уж с друзьями договорились. Я и Артём. А Светка хочет как раз с тобой здесь на пару дней остаться, если ты не против. Вам вдвоем точно не будет скучно. С этой ягозой? С ней не соскучишься. Улыбнулся в усы Сталин. Спустя два часа Василий уехал, и внимание Иосифа Виссарионовича полностью переключилось на дочь. Она сидела в кабинете у него на коленях, рассказывая об успехах в школе, о том, как у нее ладится с английским языком, хотя, по мнению отца, в это время более актуальным было бы знание немецкого. Это были те редкие минуты, когда отец народов был по-настоящему счастлив. А вечером у него состоялся разговор с Власиком. Они сидели в креслах напротив друг друга, но если Сталин вальяжно закинул ногу на ногу, попыхивая трубкой, то Николай Сидорович сидел прямо, едва ли не на краешке кресла, внимательно ловя каждое слово хозяина. «Как думаешь, Николай, не пора ли всерьез взяться за товарища Ежова? Вскрыть его сейф, как я понимаю, не представляется возможным». «Так точно, товарищ Сталин, не представляется. Думали даже, не отправить ли на задание наркомата переодетого сотрудником НКВД медвежатника. Но еще раз просчитали... Проникнуть в кабинет не получится, там многоуровневая охрана. Так что даже перетяни мы на свою сторону кого-то из несущих дежурства, со всеми этот трюк проделать не удастся. Поэтому ваше предложение выглядит здраво, товарищ Сталин. Хватит уже цацкаться с этим Ежовым. Скажу больше, Вышинский готов выписать ордер на арест наркома». «Готов, говоришь? Предлагаю все же подождать недели две. Просчитайте все, чтобы не было никаких недоразумений. А потом пусть выписывает. Тогда Ежов нам сам преподнесет ключи от сейфа на блюдечко с голубой каемкой. Надеюсь, он не успел уничтожить показания Сорокина и вещественные доказательства. В противном случае пусть вспоминает, что ему рассказывал этот путешественник из будущего». «Понял, товарищ Сталин. Разрешите идти?» «Ступай. И, кстати, вызывай из Грузии Берию. Думаю, Лаврентий уже созрел для того, чтобы возглавить Народный комиссариат внутренних дел. Пусть не торопится, сдаст нормально дела Чарквиани, без спешки. Это Лаврентию от меня и от всего советского народа будет запоздалый новогодний подарок». «Есть, товарищ Сталин!» После секундной заминки отрапортовал Власик. Выходя из кабинета, главный телохранитель вождя про себя чертыхнулся. В глубине души он лелеял мысль, что на место попавшего в опалу Ежова Сталин назначит именно его, Власика. Однако тот, похоже, сделал ставку на земляка. Черт. Впору пожалеть, что не грузином родился. С другой стороны, сначала Егода, теперь Ежов. Кто знает, сколько продержался бы он, Власик, в кресле народного комиссара. Год, два, а потом к стенке? Вроде при Сталине спокойнее. Так что нечего лишний раз голову забивать мыслями, которым не суждено осуществиться. По крайней мере, в ближайшем будущем. А в этот же предновогодний день все еще пребывавший в звании наркома Николай Иванович Ежов находился в тысячи с лишним километров к юго-западу от столицы в кабинете одесского следователя Лыкова, по-хозяйски расположившись за его столом. Сам хозяин кабинета, потеющий от волнения, скромно примостился с другой стороны. «А вы, товарищ Лыков, что же чай не пьете? Он у вас вполне сносный». Ежов отхлебнул из стакана, следом то же самое автоматически проделал исследователь, совсем не чувствуя вкуса крепко заваренного чая с лимоном. Его обонятельные и осязательные рецепторы мгновенно отнялись в тот самый момент, когда порог кабинета переступил народный комиссар внутренних дел СССР. Ежов отложил в сторону письменные показания Кузнецова и лиц, причастных к конфликту в кафе «Гиацинт», и задумчиво побарабанил пальцами по поверхности стола, которая ввиду небольшого роста гостя приходилась ему по грудь. «Кузнецов, значит? Решил фамилию поменять? Думал, не найдем?» Снова барабанная дробь, который, побледневший от собственной смелости следователь, отважился прервать негромким покашливанием. «Что?» — вышел из задумчивости Ежов. «Виноват, товарищ народный комиссар. Могу я узнать, чем вас так заинтересовала персона этого Кузнецова?» «Много будете знать, товарищ Лыков. Скоро состаритесь. Вы его по уголовке вели, а тут дело о государственной измене. И не Кузнецов он никакой. Сорокин его настоящая фамилия. Да и подготовка у него, будь здоров. Как это он вам дался, а? Неужто даже не предпринял попытку к бегству?» «Так ведь под стволами его вели несколько человек. Тут особо не развернешься, хоть с какой подготовкой». «Это правильно. С ним только так и можно было. Хвалю за бдительность. Так выходит, он сейчас отбывает наказание в коме?» «Так точно. В одном из лагерей Ухт-Печлага, у Мороза». «Хм, Мороз знает свое дело», — хмыкнул Ежов. «У него не забалуешь. Да и бежать оттуда врагу не пожелаешь. Тем более зимой». И вновь пальцами по столу, словно барабанная дробь перед казнью. «Товарищ народный комиссар, нам тут еще кое-что удалось выяснить», — сглотнув ком, выдавил из себя следователь. «Ну, говорите». «В общем, этот Кузнецов, то есть Сорокин, как мы считаем, и есть тот самый загадочный мститель, который в одиночку расправился с бандой Лёвы Шаца. Вы наверняка слышали об этом случае». «Да, что-то слышал. Я же говорил, что у этого типа та еще подготовка». Как-то самодовольно хмыкнул нарком. «Интересно, что они не поделили?» «Вроде московские блатные приехали с заказом на Сорокина. Что-то он еще, видимо, в столице с ними не поделил. Тот, которому удалось выжить, тяжело раненый Микитько, сам толком не знает подробностей, да и слаб очень. Врачи не рекомендовали его долго допрашивать. Пока знаем, что приехали двое, сами, наверное, мараться не захотели, искали человека, который согласится на мокрое дело. Согласился некто Червонец на свою голову. Его тело было найдено в канаве. Той же ночью один из московских появился у них на малине и устроил бойню. Но лица его под шляпой ни хозяйки малины, которую нападавший почему-то оставил в живых, ни раненому толком разглядеть не удалось. Только одежда одного из столичных. А вскоре тела московских гастролеров нашел сантехнический работник, когда проверял забившийся канализационный люк. На одном из покойных как раз не было верхней одежды. Тут мы и смекители, что Сорокин, видимо, позаимствовал плащ и шляпу и под видом московского уголовника устроил бойню на малине». «Хитрый ход», — покачал головой нарком и будто себе под нос добавил. «Быстро он адаптировался в нашем времени». Следователь не понял, что имел в виду Ежов, но предпочел промолчать. «Спросит, ответим. А лишний раз со своими вопросами к таким людям лучше не лезть». «Что ж, спасибо, товарищ Лыков. Вы очень помогли следствию. Теперь мы знаем, где искать этого махрового антисоветчика. Если вы не против, я его личное дело конфискую. Расписаться где-то нужно?» «Нет-нет, ни к чему». «Тогда всего хорошего. Удачи по службе». Пожав потную ладонь следователя, нарком вышел из кабинета. Оставшись один, Лыков выплеснул остатки чая на пол, вытащил из сейфа початую бутыль коньяка и трясущейся рукой налил полный стакан. «Господи, помилуй!» — перекрестился атеист Лыков и одним махом влил в себя содержимое стакана. Плюхнулся на стул и сидел так несколько минут, пока его не вывел из транса осторожный стук в дверь. «Кто?» Дверь с легким скрипом приоткрылась, и в проеме показалась голова капитана Шигина. Затем в кабинет втянулось все тело милиционера. «Товарищ майор, прошу прощения за любопытство. Дюже узнать интересно, с чего это к нам сам народный комиссар приезжал?» «Много будешь знать, скоро состаришься», — повторил Лыков недавно услышанную из уст Ежова поговорку. Когда капитан исчез, следователь долил в стакан остатки коньяка из бутылки, выпил уже с чувством. Руки больше не дрожали. Откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и закурил неизменные одесские сальве. «Новый год. Напьюсь сегодня. И пусть моя орет, как умалишенная», — думал он, пуская вверх клубы ароматного дыма. Плохо, правда, что завтра опять тащиться на работу. Больным, что ли, сказаться? Кстати, обещал сыну подарить на Новый год альбом для марок. Как его? Кляссер? До сих пор не купил. Надо Шигину сказать, чтоб послал кого-нибудь в магазин канцелярских принадлежностей. Пусть возьмут что-нибудь поприличнее. А жене по пути духи купят. Она, кажется, предпочитает Красную Москву. А о приезде Ежова, своей Басе, ничего не скажу. Баба растреплет подругам-жидовкам в один момент. В следующие несколько дней ничего примечательного не происходило. А 29 декабря наш отряд сколыхнула новость. Капитан Северцев арестован по обвинению в государственной измене. Временное командование нашим отрядом перекладывается на сержанта Мотыля, который явно пребывал в растерянности. Он еще в первый день подменки что-то провякал ворам насчет работы, но был послан далеко и надолго. Вернее, вся блатная пятерка отрицал, как один, казалось, больной, потребовав фельдшера и дальнейшего перемещения в больничку. Сержанту заниматься ими оказалось некогда, нужно было конвоировать осужденных на строительство вышки. Отправить же симулянтов в карцер у него оказалась кишка тонка. Тем более, что по негласному распоряжению свыше, практически во всех лагерях СССР, уголовникам было куда более мягкое отношение, чем к политическим. Уж это-то я прекрасно помнил из всяких исторических мемуаров, которые мне когда-то довелось прочитать. Да и за время нахождения в этом мире, скитаясь по СИЗО и лагерям, я успел подметить данный факт. Пользуясь сложившейся ситуацией, воры полностью взяли отряд под свой контроль и устроились по-королевски. Моментально навели контакты с ворами из других бараков, которым их отрядные давно уже вверили управление зэками, практически самоустранившись. Вечером, приходя со смены, выходные зэкам не полагались. Видел, как в воровском углу авторитеты, собравшись с нескольких бараков, льют в себя чефирь и даже что-то покрепче, закусывают сухарями, иногда даже с кусочками сала, играют в карты или вообще от скуки достают кого-нибудь из сидельцев. Чушок Витя им уже стал неинтересен, разве что поиметь его вместо бабы. Так они переключились на политических. Особенно доставалось щуплому тихому Арсению Львовичу, на воле прежде служившему в ростовской заготконторе и которого сдал коллега. Мол, высказывал сомнение, что коммунистическая партия большевиков приведет советский народ в светлое будущее. Арсений Львович это отрицал и на суде каялся, как он рассказывал, и нам утверждал, что ничего такого не говорил. Многие ему верили, особенно те, кто и сам себя считал безвинно осужденным. Я тоже склонялся к варианту о поклепе. Не иначе заготконторский стукач с этого что-то поимел, возможно, занял освободившееся место, поскольку ходил у Львовича в подчиненных. Как бы там ни было, обвиненный в антисоветской пропаганде 39-летний скромный служащий и отец двоих детей, 10 и 12 лет, получил по приговору тройки 8 лет исправительных лагерей. Пахал он на нефтянке, а теперь вдобавок стал объектом издевательств со стороны урок. Неизвестно, за что его так не взлюбило варьё, но иной раз уголовники не отпускали его до утра, когда уже нужно было вставать и собираться на очередную смену. Больше всего авторитетам и их прихвостням нравилось заставлять несчастного стоять в углу по стойке смирно и каждый час бить тарелкой о тарелку, имитируя напольные часы. Чтобы не сбивался, вручили ему где-то раздобытый брегет на вид полувековой давности с треснувшим стеклом циферблата. Мало того, что не выспался сам зэк, так вдобавок и мы порой просыпались от очередного тарелочного грохота. Что касается урок, то они расходились по баракам и укладывались почивать с рассветом, кемаря практически до обеда, хотя, если не было желания тащиться в столовую и есть тамошнюю бурду, случалось, спали до вечера. Закончилось все тем, что 5 января Арсений Львович сломался, а если точнее, не выдержал и замастырил, оттяпал себе пол ладони. Надумал он себе большой палец отрубить, чтобы его, может, по инвалидности освободили. Отюкнул по кости. Рассказывал мне один из работавших с ним на заимке политических. Не иначе зажмурился, когда топором замахивался, и пол ладони напрочь. В больничку положили пока. Как думаешь, засудят его теперь? Я пожал плечами. Скорее всего, накинут срок, как саморубу. И ведь виной тому во многом не только тяжелые условия работы, но и эти самые уголовники, заставлявшие его ночи напролет изображать напольные часы. Что, надо было заступиться? Ага. Вот это в уголовной среде самое распоследнее дело. Здесь действует неписанное правило. Каждый отвечает за себя. Если ты, конечно, не вор в законе, как туз. Еще в той жизни знакомый рассказывал, что, проявив жалость к сокамернику, можно нарваться на серьезные неприятности, и необходимость отвечать перед смотрящим или сходником. Поэтому я и не рыпался. Если бы дошло до открытого столкновения, этих жрущих и пьющих в своем блатном углу я, скорее всего, раскидал бы. Хоть я и отощал за время отсидки, но, в общем-то, физические кондиции при мне, не говоря уж о технике. Однако потом настало бы время кровной мести, и рассчитывать на помощь политических было глупо. Эти, словно безмолвные рабы на галерах, готовы по команде идти на заклание, себя-то защитить не в состоянии. Моя задача — продержаться весь отпущенный мне здесь срок, а если повезет, выйти на свободу раньше, по какой-нибудь амнистии или за примерное поведение. А может, и не повезет, и вообще здесь сгнию. Но с таким настроением здесь делать нечего. Такие вот депрессивные первым делом откидывают коньки. А вообще грела мысль о побеге. Как покинуть пределы лагеря? Да очень просто. Примкнуть к команде нефтяников. Но я умом понимал, что такая затея обречена на провал. Куда бежать, если вокруг на сотни километров замороженная тайга? Не с голоду сдохнешь, так замерзнешь. А еще слышал, местные оленеводы, или кто они там, настропалились сдавать властям беглецов за определенную сумму. Этакие охотники за головами. Ковбои недоделанные. Нет, понятно, если ловят уголовников, им-то самое место в зоне. А если на рывок пошел политический, которому не вмоготу тянуть срок по доносу, а тут тебя какой-нибудь охотник берет на мушку и конвоирует в ближайшее отделение милиции, километров за 50, чтобы сдать с рук на руки и получить вознаграждение. Обидно, однако. А между тем, как-то незаметно наступил новый 1938 год. По этому случаю в лагерном клубе устроили праздничный концерт художественной самодеятельности. Выступали как зэки, так и члены семей администрации лагеря, а также вольнонаемные. Клуб был рассчитан на 300 мест. Понятно, все население ИТЛ сюда при всем желании не поместилось бы. Однако немалая часть зэков практически безвылазно пропадала в тайге, осваивая новые месторождения нефти, угля, радона и прочих полезных ископаемых. Запомнилось выступление какого-то Михаила Названова, которого конферансье объявил артистом Московского художественного театра. Названов весьма экспрессивно прочитал монолог Иванова из одноименного произведения Чехова. Символично звучали строки «Нехороший, жалкий и ничтожный я человек. Надо быть тоже жалким, истасканным, испитым, как Паша, чтобы еще любить меня и уважать. Как я себя презираю, боже мой! Как глубоко ненавижу я свой голос, свои шаги, свои руки, эту одежду, свои мысли! Ну не смешно ли, не обидно ли? Еще года нет, как был здоров и силен, был бодр, неутомим, горяч. Работал этими самыми руками, говорил так, что трогал до слез даже невежд. Умел плакать, когда видел горе. Возмущался, когда встречал зло. Я знал, что такое вдохновение, знал прелесть и поэзию тихих ночей, когда от зари до зари сидишь за рабочим столом или тешишь свой ум мечтами. Я веровал, в будущее глядел, как в глаза родной матери. А теперь, о боже мой, утомился. Не верю. В безделье провожу дни и ночи. Не слушаются ни мозг, ни руки, ни ноги. Имение идет прахом, леса трещат под топором. Да уж и впрямь леса трещат под топором. Учитывая, как вырубается вокруг вековая тайга, чтобы пустить человека к своим несметным залежам. А в целом концерт мне понравился. Не намного хуже, чем было на мероприятии в Одессе с моим участием. К тому же хоть какая-то отдушина в этих серых лагерных буднях, если не считать моих бесед в столярном цехе. Все-таки отец Илларион оказался на редкость интересным и начитанным человеком. «Откуда я знаком с трудами Толстого, Достоевского и прочих классиков русской литературы?» — переспросил он как-то меня во время очередного диалога, который все же скорее можно отнести к монологу, потому что я ограничивался редкими и короткими вопросами. «У нас при монастыре была библиотека, в которой, как это ни странно звучит, имелись и светские сочинения. Настоятель, в общем-то, придерживался прогрессивных взглядов, и, возможно, такие издания появились там с его ведома. Но я обнаружил эти книги в самом глухом углу, причем почти новые. Еще удивился, как это, отреченный от церкви Толстой, да в монастырской библиотеке? Читал украдкой, закрываясь в библиотеке на несколько часов, порой и о пище телесной забывая, и только на службу успевая бегать. По мне, так в Достоевском больше бесов, чем в каком другом писателе. Недаром и роман у него есть под названием «Бесы», хотя там все подается в несколько иносказательном виде. Такой вот батюшка, который еще умудрялся как-то заговорить занывший зуб простой молитвой, приложив к моей щеке свою теплую ладонь. Как тут не поверить в силы небесные? «А ты крещеный?» — просил меня однажды отец Ларион. «Да, только не с младенчества». Это было правдой. При отце-офицере, без пяти минут коммунисте, крестить новорожденного было плохой идеей, хотя бабушка ее настаивала. Крестился я уже в армии. Таинство совершил наш батальонный батюшка, отец Филарет, окунув помимо меня в холодные воды Аргуна еще двоих ребят. «А крест носишь?» «Был у меня на шнурке серебряный образок с Георгием Победоносцем. Еще в СИЗО конфисковали». «Тогда держи». Запустив руку куда-то в недра ватника, он извлек оттуда простенький, но с любовью вырезанный деревянный крестик на обычном шнурке. «Носи и веруй, то Господь не оставит тебя в скитаниях твоих». «Спасибо, отец Иларион». От всего сердца поблагодарил я, надевая распятие. К середине января я уже более-менее вжился в лагерную действительность. Исподволь посещала мысль, что не так уж и плохо тянуть весь срок таким макаром, работая грузчиком при ремзаводе и общаясь с интересными собеседниками, отцом Иларионом и Олегом Волковым. Но оказалось, урки обо мне помнили и были в курсе моего времяпрепровождения. Наверное, кто-то из наших проболтался, из тех, с кем я выходил на смену. «А ты, слухи ходят, с попом спелся», — заявил мне однажды Туз, ковыряя спичкой в зубах. «Почему сразу спелся?» — осторожно возразил я. — Захаживаю к нему в столярку, общаемся. Что ж не пообщаться с умным человеком? — А мы, значит, тебя не устраиваем? Мы мишкам не доросли? — скорее констатировал, чем спросил урка. — Да, как-то я поторопился с ответом. Этим ребятишкам только дай повод прицепиться к любому неосторожно сказанному слову. А в следующий миг меня затопило злость и к себе, и к Тузу, и вообще ко всем болотным, кучкующимся в нашем бараке. Какого хера я тут перед ними прогибаюсь? В Бутырке не испугался блатарей сразу поставить на место. Что ж тут-то? Очко заиграло. Потому что их больше. Если тот же Туз клич кликнет по баракам, и всем скопом они меня уделают. И сколько так терпеть? Дальше-то, почуяв слабину, они только больше наседать станут. Не стоит прогибаться под изменчивый мир. Пусть лучше он прогнется под нас. Пел когда-то Макар. И хотя с его последними высказываниями после 2014-го я не всегда согласен. В песнях он частенько выдавал умные мысли. «Слушай, Туз, у вас свои интересы, у меня свои». Стараясь говорить ровно, ответил я. «Я к вам не лезу, и вы меня не трогайте». «А то что?» Вроде как лениво поинтересовался урка, не вынимая спичку изо рта. «Плохо будет». И ничего не говоря, я отправился к своей шконке. К слову, науськанный рассказом Илариона, я взял в лагерной библиотеке «Войну и мир», который в прежней жизни так и не удосужился прочитать полностью. И сейчас намеревался продолжить чтение с заложенной накануне вечером третьей главы. Вечер Анны Павловны был пущен. Веретена с разных сторон равномерно и не умолкая шумели. Кроме матанты, около которого сидела только одна пожилая дама с исплаканным худым лицом, несколько чужая в этом блестящем обществе, общество разбилось на три кружка. В одном, более мужском, центром был аббат. В другом, молодом, красавица-княжна Элен, дочь князя Василия, и хорошенькая, румяная, слишком полная по своей молодости, маленькая княгиня Балконская. В третьем — Мортимар и Анна Павловна. Все-таки слабовата лампочка, всего одна на весь барак. Так через месяц и зрения можно лишиться. Хорошо бы скоммунизить где-нибудь индивидуальную керосинку. Керосин в мастерских имелся. У меня там завязались неплохие отношения с мастером Симочка. Уж бутылку он может отлить. Симочка еще недавно был зэком, сев якобы за вредительство на производстве, но минувшей осенью вышло ему послабление, и он получил свободу. Однако уезжать отсюда по какой-то причине не захотел, остался на заводе вольно-наемным. И не он один, кстати. По слухам, таковых было еще несколько человек. Ну а что? Нет у людей семьи, ехать некому, а тут вроде как привыкли. У Симочка жена и дочь погибли во время его отсидки в Ухт-Печлаге. Утонули в Черном море на напоровшемся на подводные камни теплоходе, а с ними еще под сотню человек. Тела так и не нашли, так что даже съездить на могилки преклониться некуда. Тут еще доморощенный поэт надрывался перед уголовниками, зарабатывая лишний кусок сухаря с парой глотков чифиря. Да и то не факт, что обломится. Прознали урки, что в наш этап рифмоплет затесался. Костя Ерохин, который в прежней жизни в многотиражку стихи пописывал. И стали его доводить требованиями сочинить что-нибудь о тяготах жизни в неволе. Пообещали не бить, а иногда даже и подкармливать. На его месте, наверное, согласился бы любой. Вот и сейчас Костя декламировал свой очередной опус. Причем декламировал с чувством, напоминая когда-то виденные в хронике выступления Андрея Вознесенского. «Припло лаяли собаки, скаля желтые клыки, нас загнали в автозаки, чушки, воры, мужики. Нынче всех мастей в избытке, пестрым выдался этап, позади допросы, пытки. Человек, конечно, слаб, все подпишет, коли надо, это будет следаку, лишь бы вырваться из ада, когда лучше ствол к виску. Трое суток в спецвагоне, вот ты лагерь, дом родной. На рывок уйдешь, догонят, здесь обученный конвой. Вертухаи, словно звери, забор с проволокой в натяг. Это, братцы, крайний север. Он не любит доходяг». Конечно, насчет крайнего севера Костя немного загнул, но в целом сюжет в тему. Во всяком случае, уркам стихи понравились, и довольный рифмоплет уселся хлебать чифирь с сухарем в прикуску. После короткой словесной перепалки с тузом я предполагал, что уже этой ночью со мной могут устроить разборки. Поэтому практически до утра не сомкнул глаз, готовый в любой момент вступить в схватку. Уверенности придавал спрятанный под подушкой самодельный кастет. Форму я сделал из влажного песка, кусок свинца спер в ремонтном цехе, расплавил его на маленьком костерке в жестяной банке и залил в форму. Не говоря, зачем мне это нужно, попросил у Симочка на час-другой круглый напильник. С его помощью обработал все закругления, и кастет готов. Мало ли что может случиться. В зоне всегда приходится быть настороже, даже если у тебя внешне ровные отношения с лагерными авторитетами. А учитывая последние события, наличие хоть какого-то холодного оружия весьма кстати. Можно, конечно, использовать и совок с кочергой, стоявший возле печки, но до них еще нужно добежать, и не факт, что такая возможность представится. Я почесал руку. Тряпки, которые призваны нам заменять матрасы и одеяло, равно как и подушки, по консистенции больше похожи на валуны непонятного цвета, мы получили под лейблом «постельное белье». Причем, как уверял нас завхоз, после санобработки. Наверное, санобработка была так себе, потому что утром мы обнаружили на себе свежие покраснения. Сосали клопы кровь безболезненно, но потом эти ранки чесались. Хорошо еще, что вши здесь, в отличие от других лагерей, были редкостью, так как по приказу Мороза в каждом отряде имелась ручная машинка для стрижки волос. Лучше всего получалось стричь у зэка по фамилии Исайкин, который на воле работал парикмахером, поэтому с выбором ответственного лица не мучились. Яков Семенович жил в поселке Коминтерново, полусотни километров от Одессы, и прибыл с нашим одесским этапом. Впаяли ему 10 лет за покушение на жизнь партийного работника. Как он сам рассказывал, пришел к нему стричься и бриться недавно назначенный глава поселка. Да больно уж дерганным и разговорчивым оказался клиент, не сиделось ему спокойно. Вот и порезал его случайно Яков Семенович, когда брил. Не глубоко, но кровило изрядно. «Побежал жаловаться на меня. Якобы я хотел его зарезать», — сокрушался мастер ножницы бритвы. «Я следователю говорю, таки вы наплюйте ему в глаза. Сам он виноват. Это поц без стыда и совести». «Да где там?» «Попал в жернова». Как бы то ни было, в эту ночь урки не стали на меня наезжать. А под утро, когда барак уже дрых в полном составе, за исключением подкидывавшего дрова в печь Митяя, я тоже задремал. Вроде только закрыл глаза, а уже команда дневального «Подъем!». Туз с Меченым, впрочем, продолжали давить массу, как говорили нас в армии. Вот уже вторую неделю они прикидывались больными, и сержант явно на них махнул рукой, предпочитая не связываться с уголовным элементом. «Что же мне теперь делать, каждую ночь вот так не спать?» Думал я в легкой прострации, словно сомнамбула, двигаясь от столовой к ремзаводу. «И надолго меня хватит?» В сменку подежурить никого не попросишь, ни политических, ни тем более уголовников, которые под тузом и меченым ходят. От отца Илариона не укрылось мое состояние, когда я заглянул в столярку погреться. На улице сегодня особенно было морозно, градусов 25 ниже нуля. А в столярном цехе бойко горела печка, обложенная на всякий случай кирпичами, которые тоже неплохо нагревались, отдавая тепло окружающему пространству. «Что стряслось, Клим?» спросил священник, не отрываясь от работы. «Да не, нормально все, отец Иларион. А я вижу, что терзает тебя что-то. Скажи, легче станет». И словно какую-то пробку выдернул старик. Слова из меня полились сами собой. «Нет, всю свою историю, конечно, я не рассказал. Ни к чему впутывать батюшку в такие дела, если уж я решил до последнего выдавать себя за Клима Кузнецова. А вот о разговоре с Тузом, в котором упоминался отец Иларион, и последующей затем бессонной ночи, покаялся». «Не переживай», — успокоил меня собеседник. «Да я особо не переживаю». «Переживаешь, я же вижу», — скупо улыбнулся священник. «А если бы перед сном вчера помолился, Господь тебя утешил бы. Молитву знаешь хотя бы одну?» «Отче наш, иже еси на небеси». «Хорошая молитва. Но для успокоения лучше читать вот это. Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наших. Достойно есть, яко воистину блажите тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова рождшую, сущую Богородицу тебя величаем. Аминь». «Эдак я с первого раза и не запомню. А я на листочке сегодня вечером начеркаю тебе карандашиком, а завтра утром отдам». «Так и договорились. Перед сном, раз не помнил молитву от батюшки, про себя прочитал знакомый отче наш. А в сновидениях своих я увидел отца Илариона. Сидит тот будто на пенечке, смотрит на меня и грустно так улыбается. Хочу к нему подойти, а ноги не слушаются. А батюшка, посидев, встает, осеняет меня крестным знамением, поворачивается и мысленно уходит. А я не могу сдвинуться с места, будто ноги приросли. И такая печаль меня обуяла, что хоть в петлю лезь. А силуэт священника так и растаял в тумане. Наутро решил рассказать батюшке свой сон, может, объяснит, к чему это было. Однако, появившись на ремзаводе, да еще не дойдя до столярки, я увидел выходящего мне навстречу Олега Волкова. Глаза его были опухшими, словно он плакал, а губы дрожали. И будто ножом по сердцу резануло. Что случилось? Отца Илариона ночью убили. На какой-то миг я оцепенел, оглох и онемел. В глазах потемнело, колени подогнулись, и я оперся рукой о холодный кирпич стены. Глубоко вдохнул в себя морозный воздух, немного прочистивший мозги. «Кто?» — выдавил я из себя. «Сам не видел». Но, говорят, наши верховодили, туз и меченый. А было несколько человек. Ясно. Как это было, знаешь? Опять же, по слухам. Вроде вывели на мороз раздетого до подштанников и босого, облили из ведра холодной водой. А туз якобы смеялся, мол, вот тебе наше воровское крещение, батюшка, благословляем. Так и оставили стоять, не давая с места сдвинуться, пока не окоченел. Уркам все можно. Это мы политические прав не имеем. Их же и не сдаст никто, кому охота проблемы иметь. А я вот увижу Мороза и расскажу, как все было. Может, и не сделает ничего, или даже мне хуже будет, но совесть моя останется чиста. Я обессиленно сел на металлическую балку, не обращая внимания на трещавший мороз, которого даже не чувствовал. Сидел так неизвестно сколько времени, которое спрессовалось для меня в одну тягучую субстанцию, пока Олег не тронул осторожно за плечо. «Клим, зайди в столярку, погрейся». Я там чай заварил, без сахара, правда. Извини, сначала нужно одно дело сделать. Где сейчас тело батюшки? В мертвом бараке. Это... Знаю, спасибо. Эй, ты куда? Окликнул меня Сеня Говорков с моего этапа, тоже припаханный в грузчике. Я скоро. Отмахнулся, не оборачиваясь. Мертвый барак представлял собой небольшое деревянное строение на отшибе лагеря, куда складировались трупы умерших. Заведовал им старик лет 70 по фамилии Корешков, из зэков, который уже и забыл, сколько сидит. В Чебью его перевели в начале 30-х из Красноярского края. Это был однорукий инвалид, непригодный к волке леса и другим работам, связанным с физической нагрузкой. Вот и определили его в морг. «Отец Иларион? А как же? Привезли его с утра. Скоро должен врач прийти и составить заключение», прошамкал Корешков, сидевший за столом в предбаннике морга возле весело горевшей буржуйки. «Жалко батюшку. Хороший был человек. Говорят, воры его замучили. Привезли его в одних подштанниках, а они в ледяной корке. И за что, спрашивается? Спасу от них нет, от воров-то. Могу я посмотреть на тело? На кой тебе? Мне нужно. Да смотри, жалко, что ли. Только какой интерес на мертвых смотреть? Они от того живее не станут. Ладно бы, роднёй ты ему приходился. А так что ж? Под бормотание Корешкова, взявшего керосиновую лампу, мы зашли в мертвецкую, где на полках лежало несколько трупов в исподнем. Не иначе из тайги привезли работяг, не выдержавших работы на износ, а захоронить еще не успели. «Вот он!» — подсветил сторож. Отец Иларион в посмертии оказался еще более маленьким и сухоньким, чем при жизни. В бороде все еще отсвечивали ледышки, которые так и не растаяли в мертвом бараке. Подштанники так и есть в ледяной корке. Выходит, и прям водой обливали. Неужто все это из-за меня? Проучили таким образом, выходит, чтоб понты не кидал? Ну ладно, за мной не заржавеет. Снова меня затопила ненависть. Но пока шел к своему бараку, немного пришел в себя. Однако это не изменило моих планов. Просто я просчитал, как буду действовать, решив, что не стану тратить время на разговоры. Толкнув дверь барака, не разуваясь, двинулся к воровскому углу, держа правую руку в кармане, на ощупь вдевая пальцы в отверстие кастета. Урки уже проснулись, хотя иногда могли дрыхнуть до обеда. Мало того, они в данный момент занимались ничем иным, как насильничали несчастного Витюшу, которому туз уже успел дать погоняло Верка. Под смешки и унизительные комментарии остальных подонков в данный момент нашего чушка имел в задний проход Меченый, аж покряхтывающий от удовольствия. При этом остальные еще хавали, видно, Митяй уже наловчился приносить им сюда из столовой еду. Эта сцена подняла во мне еще одну волну ненависти, больше предыдущей. Нет уж, кастета вам будет мало, а приходу и сучарка чергой. Туз сидел лицом к проходу и, увидев меня, первым отставил в сторону миску с недоеденной перловкой, разбавленной кусочками сала. Начал подниматься, почуяв недоброе, тут-то ему и прилетело кочергой в челюсть. Бил, честно сказать, не со всей дури, в среднюю силу. Но и этого хватило за глаза. Законник, обливаясь кровью, рухнул как подкошенный. Наверняка сложный перелом и нескольких зубов точно не досчитается. Меченый было дернулся, судорожно натягивая штаны, но тоже получил кочергой, только на этот раз уже в лоб. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы мой сейтапник обмяк, по примеру своего пахана, и его глаза тут же залило кровью из рассеченной раны. Однако черепушка вроде цела, хотя надо было бы проломить. «Ты чё, падла?» — завизжал сапог, кидаясь на меня с заточкой. Кочерга в умелых руках — инструмент универсальный, поэтому удар снизу по тестикулам заставил урку сложиться пополам и с затяжным выдохом присоединиться на полу к подельникам. «Не быть тебе, сапог, отцом!» После таких ударов причиндалы обычно всмятку. Крест попытался улизнуть, но пинок вдогонку отправил его в короткий полет на дощатый настил пола. Попинал немного, пару раз заехал кочергой по бокам, затем, оставив его лежать стонущим на полу, вернулся к сиплому и клыку, которые от греха подальше забились в угол. Витюша уже уполз в своей шконке, под которой обычно спал, и оттуда испуганно поглядывал в нашу сторону. Гнев уже прошел, в душе поселилась какая-то пустота. От прежнего желания прикончить всю эту мразь почти ничего не осталось. Они и так получили неплохо. Вон все еще в отключке, только сапог тихо стонет, держась за промежность. «Клим, я говорил тузу, чтобы не трогал папа», — провякал клык. Я ответил презрительным взглядом и отправился на выход. Через 20 минут я находился на рабочем месте, упорно игнорируя вопросы компаньонов, куда я отлучался. Только Олегу рассказал, как все дело было. А под вечер он извлек из какого-то тайника склянку чистого медицинского спирта, наполовину разбавил в граненом стакане водой и предложил помянуть раба Божьего Илариона. Я выпил первым, не чувствуя градусов. Механически заживал зачерствевшей коркой хлеба. Странно. За мной еще не пришли ни воры, желающие отомстить за подельников, ни конвой, готовый упрятать меня в карцер. Но в том, что последствия будут, я не сомневался».